и без обиняков приступил к делу. «Ну, приятель, что решил? Согласен на развод немедленно? Впрочем, на тебе лежит вина, раз ты бросил жену на произвол судьбы и стал бродягой. У меня точные сведения о твоих похождениях. Меня не проведешь. Если согласен, датируем развод февралем. Тебе полная свобода, а Джоан моя». Джерри было тяжело говорить. Он не был еще достаточно знаком с торговой и деловой жизнью, в которой лирика и драма деликатно уступают дорогу скупой на слова прозе. «Ну, Джерри, отвечай же, когда Мильтон тебя спрашивает так красиво», — торопила его Джоан. «Я согласен на все ваши требования», — проговорил Джерри серьезно. «Сколько я должен платить алиментов?» Мистер Доро расхохотался. «Деньги певца — это пшик. А бизнесмен всегда будет держаться наверху. Джоан не нуждается в твоих медиках». Затем мистер Доро обратился к своему юристу и сказал: «Остальное уж твое дело. Действуй». По случаю совершения сделки выпили. Затем Джерри поздравил мистера Доро и свою бывшую жену и попрощался с ними, пожелав им долгих лет жизни и прочих прекрасных вещей. А сам вернулся к себе в номер, где его ждали два коренастых джентльмена. Они представились, показав значки ФБР. «Мистер Финн», — сказал один из сыщиков, — «этот чек написали вы?» Он показал Джерри чек, выписанный для профессора Минвегина. Джерри осмотрел желтоватую бумажку, узнал свою подпись и ответил: «Да, безусловно». Тогда сыщик показал ему еще кучу чеков и осведомился: «А эти?» Джерри бросил взгляд на плоды своего литературного вдохновения и ответил утвердительно: «Все это написал я. Тут что-нибудь не так?» «Да, эти чеки не обеспечены», — ответил сыщик сухо. «Это невозможно», — воскликнул Джерри. «У меня в банке 300 000 долларов. Хотите взглянуть? Вот моя книжка». Сыщик перелистал изящно переплетенную книжечку, покачал головой и мрачно сказал: «Мистер Финн, я вам сочувствую». «Почему? Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы стали жертвой грубого обмана. Не вы один попали на удочку, но вас нагрели больше, чем других. Такого банка вообще не существует. Разрешите занять 2 часа вашего времени?» Подъем на вершину совершался быстро, но все-таки постепенно. А спуск с вершины вниз занял 1 мгновение. Перекрестные допросы, протоколы, подписи, торжественные обещания — все пронеслось в диком, неудержимом темпе. Сыщики поехали с ним в банк, в который он 3-го дня поместил весь свой капитал. Двери были заперты, и большое служебное помещение пустовало. Новое финансовое учреждение просуществовало всего каких-нибудь 3 часа. Затем оно было закрыто. Внушающие уважение банкиры и их красивые конторские девушки исчезли вместе с огромным состоянием. Отпущенный после допросов на волю, Джерри вернулся к себе в номер и заплакал без слез сухим мужским плачем. В кармане у него лежала 20-долларовая бумажка, а внизу на 1-м этаже его ждал неоплаченный счет гостиницы. И именно теперь, когда он так нуждался в поддержке и утешении, пришло письмо из налогового управления, в котором требовали срочных объяснений по поводу укрытия доходов и неисполнения налоговой повинности. Джерри связался по телефону с Чикаго, но у мистера Эткисона, как на грех, оказался обеденный перерыв. Джерри передал его секретарше короткую телефонограмму.